Глава 30. Это что за приключение такое? Оказалось, что он был серьезен. Покинув паб после этих слов, на следующий день Зиг собрал вещи и отправился в приключение, ничего не спланировав. Он все еще в процессе полового созревания. Убеждение. Как говорится, рука руку моет. Вот почему данная ситуация весьма проблематична. Кажется, этот кандидат сбился с пути в результате шока от потери компаньона. Тогда мне стоит избавиться от него? У меня не было желания взбираться по гнилому канату. Если третье прохождение было обречено, то мне просто стоит начать четвертое. По этой же причине уровень из-за штрафа владыки демонов. Чем ниже был уровень героя, тем слабее был владыка демонов. Я был готов убить владыку демонов Педонара и начать переаттестат на случай, если репутацию уже невозможно будет восстановить. Озадачено. Ученик Канхансу, нужно одерживать победу с помощью любви и дружбы. Сэр-герой, сэр-герой! Я увидел, как ко мне издали бежит старающийся выглядеть милая Ланувель, которая уже была трезва, несмотря на множество алкогольных напитков, которыми я ее напоил вчера. В чем дело? Тебе не хватило вчерашней выпивки, и ты хочешь еще? Постыдилась бы! Что? Нет, сэр Зиг нашел себе женщину! Неужели? Да, и даже не одну, а целых три. Разве это не удивительно? Это не просто удивительно, это можно считать настоящим чудом. Теперь Зига в приключении сопровождали три компаньона. Клирик, лучник и вор. Как говорят, все они были красавицами, хорошо оцененными королевским агентством наемников. Клириком была дочь из известной дворянской семьи, а лучником эльфийка, выкупленная из рабства. Однако личность вора оставалась неизвестной. Действительно необычно. Целыми днями Алекс избивал его, так когда же он умудрился найти этих женщин? К тому же трех красавиц. Я решил отложить свой план по убийству владыки демонов, ведь у Зига намечалось приключение с тремя девушками. Черт, мне стало любопытно. Но из-за побега Зига на мои плечи рухнуло много работы. Этой благотворительной деятельности просто не было конца. Гребаный Алекс. Алекс даже после смерти приносил проблемы. Если уж решил пожертвовать собой ради спасения героя Зига, то надо было делать это в одиночку. Но он утащил за собой орден дворцовых рыцарей. В результате мощь королевства резко упала. На силу рядовых солдат это не оказало никакого влияния. И с поддержанием общественного порядка не было проблем. Но сократилось число полевых командиров, которых можно считать элитой королевской армии. Поэтому снизилась безопасность королевства. Бесчисленные демонопоклонники, непосредственно получавшие от меня приказы, уже знали, что я управляю королевством из тени. Эта тайна скоро будет раскрыта, и если к тому времени ситуация в королевстве ухудшится, моим оценкам за репутацию личность будет нанесен смертельный урон. Хотя из-за наводнения мои дела и так были в полной жопе. Пока что у меня не было времени следить за приключениями Зига. Я должен превратить демонопоклонника в военную силу. В этом фэнтезийном мире, чем вы злее, тем выше ваш уровень и навыки. Поскольку их эффективность растет благодаря убийствам, демонопоклонники не были исключением. Некоторые были глубоко вовлечены в политические и коммерческие круги, а в первом прохождении даже были вооруженные силы, настолько мощные, что легко могли уничтожить Пелеменное королевство. Орден Темных Рыцарей. Его члены были разбросаны по всем континентам. Группа, состоящая из самых элитных, талантливых сирот, тайно взятых на попечение и подвергнутых суровым тренировкам. Орден Темных Рыцарей был и здесь, в Пелеменном королевстве, но им требовалось еще 3 года, чтобы превзойти Орден Дворцовых Рыцарей и захватить королевство. Все дело было в Б-ранге возглавляющего их демона. Но если в дело вступает кто-то с СС-рангом, как я, то все будет так же легко, как устранение короля эльфов. «Сэр-герой, сэр-герой!» – воскликнула Ланувель, прилипшая ко мне словно жвачка. «Теперь что?» «Разве вы не последуете за Зигом?» «С ума сошла? А как же моя репутация королевства? Изначально Зиг должен был поддерживать королевство, а не я. А раз Алекс умер за него, то он должен был взять его обязанности на себя». Этот наглый засранец решил отправиться в путешествие с девками. Да, он же настоящий ублюдок. Но за его личность все равно дают оценку А. У меня теперь были сомнения, в здравом ли уме преподавательский состав. Оправдание. Этот кандидат не пренебрегает своими обязанностями и не сбегает от реальности. Он лишь хочет стать сильнее благодаря приключениям и отплатить за... А кто будет защищать королевство? Тихо. Мы должны молиться, чтобы он стал сильнее как можно скорее. Что за глупости? Это слишком беспечно. Все это королевство превратится в ад, если вторгнется хотя бы один демон 400 уровня. Пелеменный король и два принца мгновенно встретят свою смерть. А королева и принцесса станут игрушками для бесчисленных демонов. Даже сейчас я мог узурпировать власть, не шевельнув и пальцем. Демонопоклонники уже полностью контролировали королевство. Мое влияние простиралось повсюду. Это я приложил руку к процветающему ныне миру. Разочарованно. «Ученик Канхансу, пожалуйста, не смотрите на вещи так негативно. Счастливыми нас делают не обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, а природа нашей души. Нужно мечтать и верить, тогда вы сможете двигаться вперед даже в критической ситуации. Но не это ли считается побегом из реальности?» Я прекрасно понимал, что пытается сказать профессор Мораль. Зиг верил, что королевство будет в безопасности, пока он не станет сильнее. Но он лишь гонялся за неясным будущим, отвернувшись от настоящего. А? Он ничем не отличался от игрока в азартные игры, но я был другим. Я собирался лицом к лицу предстать перед настоящим и устремиться в будущее. Вот почему я подготовился к этому. Орден Дворцовых Рыцарей сгинул. Друзья мои, отныне именно вы – будущее королевства. Передо мной выстроились 300 юношей и девушек. Хоть они и были сопляками, у которых молоко на губах не обсохло, но в течение 3 лет они превратятся в кровожадных убийц, которые повергнут королевство в шок и страх. Раса человек, уровень 117. Навыки убийства, стойкость, выносливость, ведение боя, темная энергия. Набор навыков, предназначавшихся лишь для сражений. Даже такие низкие ранги навыков было трудно получить в таком возрасте. Приблизительно 10 тысяч детей подвергались бессердечной схеме обучения, в результате которой в конце оставалось лишь 300 человек. Тренировки Алекса на их фоне могут показаться прогулкой по саду. И это еще не конец. Согласно плану, они продолжили бы тренироваться в таком темпе еще 3 года. 200 из них не выдержат, и только 100 продержатся до самого конца. Лишь 1% от первоначальных 10 тысяч выживет. Эффективность таких тренировок была сомнительна, поэтому я их остановил. У вас даже имен нормальных нет, но я дам вам шансы. Станьте сильнее, заработайте себе имя. Я покажу вам путь. Я активировал темную энергию СС, которая была на совершенно другом уровне, нежели бы ранг демона. Дикари этого мира называли это демоническим контрактом. Энергия тьмы высвободилась из моего тела и затем была поглощена 300 юношами и девушками. Их статус тут же изменился. Раса человек тьмы, уровень 117, специализация чемпион. Состояние ликования, слепая вера. Почти все изменилось, даже их внешность. Их волосы и глаза самого различного цвета стали абсолютно черными. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть и выступы над краями их ушей. Это были рога, но выросли лишь частично, поскольку они не были полноценными демонами. Но даже так, их телосложение стало превосходить обычное человеческое. Их расовое преимущество также изменилось. «Вы все переродились, вы верите в меня?» «Да, я верю». Их ответы мне нравились. Они отличались от обычных рыцарей, которые гонялись за юбками и пренебрегали тренировками. Они, оправдываясь тем, что им нужно блюсти внешний вид. У этих юношей и девушек не было перка на опыт, но они легко смогут развиваться. Пришло время воспользоваться знаниями из первого прохождения. Я поведу вам об охотничьих угодьях, которые помогут вам быстро стать сильнее. У вас есть 1 месяц. Достигните 200 уровня с решимостью умереть. И не расстраивайтесь, даже если не справитесь. Слабым будут выданы соответствующие задания. Вперед! Взвод 1, в путь! Взвод 2, готовься! Взвод 3, ожидайте! Будущий орден темных рыцарей выдвинулся ровными строями. Они разберутся с беспорядком, который оставил Зик и Алекс, и помогут мне поднять репутацию. Я выделил им месяц. График, конечно, жесткий, но это будет достаточно, чтобы сделать орден темных рыцарей достойной силой. После этого я планирую покинуть королевство и путешествовать по континентам. Я заработаю достижения, следя за тем, чтобы моя личность не подвергалась сомнению, и заодно повышу репутацию, взяв это королевство за основу. Улулулу. Целью путешествия было изучение его пункта назначения. Хотя если даже после этого все будет выглядеть печально, то не останется ничего другого, кроме как убить владыку демонов. «Сэр-герой, вы действительно поразительны!» Воскликнула Ланувель, которая до этого тихо стояла в стороне. «Почему?» «Вас окутывает такая ужасающая аура, чтобы я даже подумала, что вы – воплощение владыки демонов Педонара!» «Эй, Ланувель!» «Да? Ты когда-нибудь раньше видела владыку демонов?» «Нет, не видела». «Тогда хватит трепать языком! Именно такие глупцы, как ты, распространяют беспочвенные слухи и портят репутацию других! Захлопнись, пока я тебя не убил!» Я не мог забыть оценку за репутацию во втором прохождении. Я тогда истребил всех демонов, и все же моя репутация оказалась хуже, чем прежде. Это было доказательством того, что Ланувель во втором прохождении плохо справилась со своей работой. Таким образом, мне надо было принять соответствующие меры. Я мысленно представил мои текущие оценки. Боевая мощь, неважно. Достижения, давайте снова убьем короля эльфов. Репутация, провал неизбежен. Личность, нет проблем. Самым неотложным вопросом было восстановление репутации, рухнувшей после охоты на Улулу. Мне было гарантировано 4-е прохождение, если я что-то с этим не сделаю. Однако у меня был довольно хороший план, в котором мне помогут демонопоклонники, разбросанные по всем континентам. Они изменят общественное мнение, рассказывая о том, насколько великолепен герой Кан Хансу. Глупых дикарей этого мира будет легко обмануть. Идеальный план. Пелемена королевства будет первым шагом на пути к этому. 2 месяца пролетели в мгновение ока. Мой идеальный план осуществился без помех. Все члены Ордена Темных Рыцарей достигли 200 уровня, а некоторые даже перевалили через 300. В это же время небольшой гарем Зига тоже рос, но не мог не чувствовать разочарования, глядя на отчеты о них. Утешение старушки, живущей в одиночестве после смерти мужа и детей. Оставаясь в ее доме в течение 2 дней, занимаясь уборкой, готовкой, стиркой и тому подобным. Что это за хрень? Разве герои должны тратить время на заботу о благополучии пожилых людей? Приключение Зига было действительно странным. В большинстве случаев он занимался благотворительной деятельностью, которую могли выполнять любые другие люди, при этом не являющиеся героями. В итоге развитие его отряда выглядело весьма плачевно. Герой Б, уровень 125, уровень 124. Клирик А, уровень 56, уровень 73. Лучник А, уровень 245, уровень 247. Вор А, уровень 118, уровень 125. Это было действительно волшебное достижение – отправиться в приключения и стать слабее. Зиг демонстрировал невероятную скорость развития, лишившись уровня даже с перком на 500% опыта. Я больше не мог этого отрицать. Зиг был мазохистом. Клирик А, совершивший скачок роста во время исцеления героя Б, был тому доказательством. «Сэр, герой, вы снова переживаете о Зиге. Мне кажется, мой уважаемый герой слишком добросердечный». «Бубу». Аква обратилась ко мне, проткнув копьем шею вождя орков 615 уровня. «Аква, Аква, ты не поранилась?» «В этот раз тоже нет, все благодаря удивительному сэру-герою». «Ясно». Позади Аквы была святая А, у которой постоянно было плохое настроение. Она настояла о том, чтобы пойти с нами, хотя я сразу сказал ей, что в этом нет необходимости. Цель этого путешествия состояла в том, чтобы отыскать пункт назначения Лулу, и с момента его начала прошло уже около полумесяца. Герой А, уровень 750, уровень 751. Ученый А, уровень 200, уровень 352. Героиня А, уровень 236, уровень 537. Святая А, уровень 124, уровень 124. Я принял к сведению приключения Зига и взял с собой болванчиков. Профессор Мораль, вы наблюдаете? Пожалуйста, учтите этот факт при выставлении оценок за личность и репутацию. Сэр Герой, Ланувель слишком устала. Воскликнула Ланувель, опустившись коленями на траву. Она испытывает терпение добросердечного героя. Вставай живо! Такие жалкие слюнтяи, как ты, приходят чувства только после хорошей трепки. Ты прямо-таки напрашиваешься на это. В общем, дела шли гладко.